Данные, полученные от Орлицына, оказались лишь верхушкой айсберга. Благодаря им я понял, в каком направлении копать, и теперь, найденное мной в архивах законников и собранное воедино складывалось в весьма тревожную картину. Корниловы пусть и не напрямую, но поставляли лекарства в армию, в больших количествах. А это значило лишь одно, исследования Корниловых вышли далеко за пределы лабораторий, и теперь их эксперименты проводились на живых людях, в армии. Черт возьми, пробормотал я, потирая переносицу, как они могли зайти так далеко. Виктор, молчаливо стоявший у окна, повернулся ко мне. Что будем делать? Я поднял глаза от бумаг, встречаясь взглядом с моим верным телохранителем, хотя его, наверное, впору называть уже моей правой рукой. Его лицо, как всегда, оставалось непроницаемым, но я знал, что за этой маской скрывается острый ум и готовность действовать. «Мы выйдем на след этих ублюдков», — твердо сказал я, вставая из-за стола. Здесь упоминается группа бывших офицеров, работавших со вторым принцем. Они передавали опытные образцы армейских аптечек наемникам. Нужно найти этих наемников, чтобы получить от них больше сведений. Виктор кивнул, и мы приступили к работе. Следующие несколько дней превратились в бесконечную череду встреч, допросов и поисков. Мы прочесывали самые темные уголки Санкт-Петербурга, общались с информаторами в прокуренных тавернах и выслеживали бывших военных в злачных местах. Наконец, удача улыбнулась нам. В одном из портовых кабаков мы наткнулись на человека, который мог стать ключом ко всему расследованию. Его звали Григорий, бывший наемник с изможденным лицом и глазами, полными страха. Он сидел в дальнем углу, нервно оглядываясь по сторонам, словно загнанный зверь. Когда мы подошли к его столику, он вздрогнул и попытался встать, но я жестом остановил его. «Спокойно, приятель», — сказал я, присаживаясь напротив. «Мы здесь не для того, чтобы причинить тебе вред». Григорий недоверчиво посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Виктора, который встал за моей спиной, словно каменная статуя. «Понимаю, внешне мой друг выглядел куда опаснее, чем я. Чего вам надо?» Хрипло и слегка затравленно спросил он. «Информация», — ответил я, доставая из внутреннего кармана фляжку с коньяком. «И, возможно, мы сможем помочь друг другу». Я налил немного янтарной жидкости в стакан Григория, и он жадно выпил, словно это была вода в пустыне. «Да уж, зрелище еще то. Расскажи мне о тех аптечках, которые вам давали офицеры», — сказал я, наклоняясь ближе. Глаза Григория расширились от страха, и он попытался отодвинуться, но я крепко схватил его за руку. «Я знаю, что ты пережил их воздействие», — продолжил я, — «и я знаю, почему. У тебя есть магический дар, о котором ты даже не подозревал». Григорий застыл, его лицо стало белым как мел. «Откуда вы знаете?» — прошептал он. «Это не важно», — отмахнулся я. «Важно то, что ты можешь рассказать мне о тех экспериментах». Григорий долго молчал, борясь с внутренними демонами. Наконец, он глубоко вздохнул и начал говорить. Его рассказ был похож на кошмарный сон, от которого кровь стыла в жилах. «Нам сказали, что это новые медикаменты», — начал он, глядя в пустоту перед собой. «Обещали, что они помогут нам быстрее восстанавливаться после ранений, быть сильнее и выносливее». Он сделал паузу, сжимая кулаки так сильно, что костяшки побелели. «Но потом начался ад», — продолжил Григорий. «Люди они менялись, становились агрессивными, неуправляемыми. Некоторые не спали сутками, другие впадали в безумие. Я видел, как мой лучший друг разорвал человека голыми руками, а потом не мог вспомнить, что произошло. Я слушал, не перебивая, чувствуя, как внутри нарастает гнев. Как могли люди, призванные защищать империю, проводить такие бесчеловечные эксперименты? А что случилось с тобой?» – спросил я, когда Григорий замолчал. Он посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то, похожее на удивление. «Я не знаю», — ответил он. «Когда все вокруг сходили с ума, я чувствовал только легкое головокружение, словно что-то внутри меня сопротивлялось действию этих препаратов». Я кивнул, понимая, что его латентный магический дар сработал как защитный механизм. Правда, об этом узнали слишком поздно. «Григорий», — сказал я, глядя ему прямо в глаза, — «то, что ты рассказал, может помочь остановить этих людей. Ты готов дать официальные показания?» Он колебался несколько секунд, но затем решительно кивнул. «Да, я устал бояться. Пора положить этому конец. Но мне нужна защита. Когда мы покинули таверну, у меня в руках уже было реальное доказательство против офицеров, проводивших эти бесчеловечные эксперименты, были фамилии, и многие из них я знал, по крайней мере, тех, кто был замечен в китайской контрабанде и вывозе имущества из тренировочного лагеря второго принца. Что ж, теперь мои подозрения не будут строиться только на догадках. Настало время действовать. Дворец второго принца, Михаила Алексеевича, встретил меня холодным величием. Массивные колонны, украшенные военными символами, словно стражи, охраняли вход. Внутри царила атмосфера строгости и дисциплины, так характерная для военного человека. Михаил Алексеевич принял меня в своем личном кабинете. Высокий, подтянутый, с пронзительным взглядом серых глаз, он излучал ауру власти и контроля. «Максим Николаевич», — произнес он, указывая мне на кресло напротив своего стола, — «чему обязан столь срочным визитом?» Я сел, чувствуя на себе его изучающий слегка усталый взгляд. «Ваше высочество», — начал я, думая, как правильно подать то, что мне довелось узнать. «У меня есть информация, которая требует вашего немедленного внимания». Я кратко изложил суть дела, наблюдая, как лицо принца меняется от удивления к гневу. Когда я закончил, в кабинете повисла тяжелая тишина. Михаил Алексеевич встал и подошел к окну, его спина была напряжена, словно струна. «Вы уверены в достоверности этой информации?» – спросил он, не оборачиваясь. «Абсолютно, ваше высочество», – ответил я. «У меня есть свидетели и документы. Это тянется уже достаточно долго, но я не хотел приходить к вам лишь с предположениями и косвенными доказательствами». Принц резко повернулся, и я увидел в его глазах холодный гнев. «Это недопустимо», – процедил он сквозь зубы. «Такие эксперименты без моего ведома. Это подрывает дисциплину армии и ставит под угрозу безопасность империи». Я молча наблюдал, как он мерил шагами кабинет, явно обдумывая свои дальнейшие действия. «Я разберусь с этим», – наконец сказал он, останавливаясь передо мной. «Лично». Я поднялся, чувствуя, что пришло время уходить. «Ваше высочество», – осторожно сказал я понимаю ваше желание действовать самостоятельно, но позвольте мне». «Нет», – отрезал он, – «это военное дело, и я решу его военными методами». Я поклонился, понимая, что спорить с сыном императора бесполезно, но внутренний голос подсказывал, что нельзя полностью доверять эту операцию принцу. Он, безусловно, был очень умным человеком, но чересчур импульсивным. В отличие от своих братьев он мыслил слишком прямо, и это было его уязвимостью. Покинув дворец, я сразу же связался с Виктором. «Нужно подстраховаться», — сказал я ему. «Принц готовит рейд, но я не уверен, что он сможет решить проблему чисто военными методами». Виктор кивнул, уже готовый к действию. «Выясни, где собираются эти офицеры. У нас мало времени». Следующие несколько дней превратились в бешеную гонку. Благо теперь меня несколько освободили от деятельности в бюро. Мы с Виктором работали практически без отдыха, собирая информацию и готовясь к операции. Наконец, удача улыбнулась нам. «Максим», — сказал Виктор, входя в мой кабинет поздно вечером, — «я нашел их, офицерский клуб закрытого типа на Невском проспекте. Они собираются там по четвергам». Я посмотрел на календарь, до четверга оставалось всего 2 дня. «Отлично», — кивнул я, — «собирай команду. Мы будем прикрывать операцию принца. Если он ошибется хоть где-то, то мы их потом никогда не найдем. Это буквально единственный шанс. Уверен, у каждого достаточно сбережений, чтобы безболезненно уйти на дно и жить припеваючи». Виктор ушел, а я остался наедине со своими мыслями. Предстоящая операция была рискованной, но необходимой. Слишком многое стояло на кону. В четверг вечером мы заняли позиции вокруг офицерского клуба. Воздух был наполнен напряжением, словно перед грозой. Я видел, как люди принца готовятся к внезапному рейду, и понимал, что наша роль – оставаться в тени, готовыми вмешаться в любой момент. Послышался топот десятков ног. Люди второго принца, словно тени, окружили здание клуба. В воздухе повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь приглушенными звуками музыки и смеха, доносящимися изнутри. Внезапно тишину разорвал громкий треск. Двери клуба слетели с петель под напором магии и грубой силы. Михаил Алексеевич, облаченный в военную форму, первым ворвался внутрь. Его глаза горели праведным гневом. За ним хлынул поток верных ему солдат, мгновенно заполняя пространство. «Именем императора, вы все арестованы», — прогремел голос второго принца, перекрывая шум и крики удивления. Офицеры в клубе, застигнутые врасплох, на мгновение замерли, но это оцепенение длилось лишь секунду. Зал взорвался хаосом. Кто-то пытался бежать, кто-то хватался за оружие, а некоторые, поняв безвыходность ситуации, поднимали руки, сдаваясь. «Взять их, никому не уйти», — командовал Михаил Алексеевич, указывая на конкретных людей. «Я наблюдал за происходящим истине, готовый вмешаться в любой момент. Воздух в клубе наполнился озоном, явный признак активации боевых заклинаний. Один из офицеров, высокий мужчина с седыми висками, выхватил пистолет и направил его на принца. «Сжатие», — прошептал я, активируя заклинание. Пространство вокруг руки офицера исказилось, сжимаясь невидимыми тисками. Пистолет выпал из его ослабевших пальцев, а сам он рухнул на колени, схваченный людьми принца. Михаил Алексеевич даже не заметил опасности, он был слишком занят, отдавая приказы и лично участвуя в задержании подозреваемых. Его решительность и отвага вызывали уважение, но в то же время делали его уязвимым. Драка разгоралась с новой силой. Офицеры, многие из которых были опытными бойцами, не собирались сдаваться без боя. В воздухе летали стулья, звенело разбитое стекло, а вспышки магических атак освещали зал подобно молниям. «Защити!» — активировал я очередное заклинание, когда увидел, как один из офицеров готовит пламенное заклинание, нацеленное в спину принца. Невидимый барьер возник в последний момент, поглотив атаку. Михаил Алексеевич обернулся, его глаза расширились от удивления, но он быстро взял себя в руки и продолжил бой. Среди хаоса и шума я заметил странное движение у дальней стены. Группа из трех офицеров, воспользовавшись всеобщим замешательством, незаметно отступала к неприметной двери. Их движения были слишком слаженными и целенаправленными, чтобы быть случайными. «Виктор», — прошептал я в коммуникационный амулет, — «у нас беглецы. Три человека направляются к тайному выходу в восточной части здания». «Понял», — мгновенно отозвался он, — «мы на позиции». Я знал, что Виктор и наша команда уже ждут снаружи, готовые перехватить любого, кто попытается сбежать. Мы предусмотрели такой сценарий, изучив планы здания и возможные пути отступления. Тем временем бой в зале достигал своего апогея. Михаил Алексеевич, окруженный своими людьми, методично продвигался вперед, подавляя последние очаги сопротивления. Его лицо было покрыто потом и кровью. «Сдавайтесь!» — прогремел его голос. Большинство офицеров, поняв безнадежность своего положения, начали бросать оружие, но несколько человек все еще отчаянно сопротивлялись. Я продолжал незаметно помогать, используя магию для защиты солдат принца и нейтрализации особо опасных противников. Воздушный поток, направленный мной, сбил с ног двух офицеров, пытавшихся зайти в тыл группе Михаила Алексеевича. Легкое искажение пространства заставило пули, выпущенные в принца, изменить траекторию и безвредно вонзиться в стену. Внезапно мой коммуникационный амулет ожил. «У нас проблемы», — голос Виктора звучал неожиданно напряженно. «Беглецы оказались сильнее, чем мы ожидали. Они прорываются через переулок к Невскому проспекту. Задержите их любой ценой», — ответил я, уже направляясь к выходу. «Я сейчас буду». Выскользнув незамеченным, я бросился в указанном направлении. Звуки борьбы привели меня в узкий переулок, где разворачивалась настоящая битва. Виктор и наши люди сражались с тремя офицерами, и это зрелище впечатляло. Беглецы оказались не просто опытными бойцами, они были магами, причем весьма сильными. Воздух в переулке искрился от магической энергии, а стены домов уже несли на себе следы яростных атак. Один из офицеров, высокий блондин, создавал вокруг себя вихрь острых ледяных осколков, держа на расстоянии двоих наших бойцов. Второй, коренастый брюнет, использовал какое-то заклинание усиления, его кулаки оставляли вмятины в каменной кладке. Третий, худощавый мужчина средних лет, казалось, управлял самими тенями, которые извивались вокруг него, словно живые существа. Виктор сражался с блондином, его движения были быстрыми и точными, но даже он с трудом уворачивался от смертоносного ледяного вихря. Я понял, что нужно действовать быстро и решительно. Разрыв. Активировал я заклинание, направляя его на ледяной вихрь. Пространство вокруг вихря исказилось, и он распался на безвредные осколки. Блондин, потеряв свое преимущество, на мгновение растерялся, чем немедленно воспользовался Виктор, проведя молниеносную серию ударов. Сжатие. Мое следующее заклинание было направлено на коренастого брюнета. Воздух вокруг него уплотнился, сковывая движение. Он зарычал от ярости, пытаясь вырваться из невидимых пут, но безуспешно. Теневой маг оказался самым опасным противником. Его тени, словно живые щупальца, атаковали нас со всех сторон. Один из наших людей уже лежал без движения, опутанный этими жуткими созданиями. «Вспышка!» — выкрикнул я, активируя одно из заклинаний, которому научился у дяди Эдварда. «Несложно научиться чему-то новому, когда ты видел это со стороны и испытывал на себе. Некоторые заклинания так и учатся через ощущение и понимание процессов, воздействующих на реальность». Яркая вспышка озарила переулок, на мгновение ослепив всех присутствующих. Но главное, тени рассеялись, оставив своего хозяина беззащитным. Виктор, быстро сориентировавшись, бросился вперед и точным ударом отправил теневого мага в нокаут. Так он точно не будет доставлять проблем. Бой закончился так же внезапно, как и начался. Три беглеца лежали на земле, обезвреженные и готовые к аресту. «Отличная работа», — сказал я, подходя к Виктору. «Свяжите их, я скоро буду». Виктор кивнул, уже отдавая распоряжение остальным членам команды. Я же поспешил обратно в клуб. Внутри царила атмосфера победы. Михаил Алексеевич, окруженный своими людьми, руководил арестом последних сопротивляющихся офицеров. Его лицо, несмотря на усталость, светилось триумфом. Я подождал, пока основная суета уляжется, и подошел ко второму принцу. «Ваше высочество», — обратился я к нему, — «позвольте доложить». Михаил Алексеевич обернулся, его взгляд был настороженным. «Максим Николаевич, что вы здесь делаете?» «Я был здесь с самого начала операции», — честно ответил я, «и считаю своим долгом сообщить, что трое подозреваемых пытались сбежать через тайный ход. Но не беспокойтесь, они задержаны». Лицо принца изменилось, гнев и удивление боролись в нем с пониманием. «Вы вмешались в мою операцию?» Его голос был холоден. «Кажется, я ясно выразился, что справлюсь сам. Я лишь обеспечил поддержку, ваше высочество», — ответил я спокойно, «без которой операция могла бы пойти совсем по другому сценарию». Михаил Алексеевич долго смотрел на меня, его челюсти были плотно сжаты. Наконец, он произнес: «Я ценю вашу инициативу, Максим Николаевич, но в следующий раз я не потерплю такого самоуправства. Военные дела должны решаться военными методами, и исключительно моими людьми. Ваша помощь необходима лишь там, где я ее просил». «Конечно, ваше высочество», — кивнул я. «Я лишь хотел убедиться, что справедливость восторжествует и все необходимые вам люди будут задержаны». Михаил Алексеевич еще раз окинул меня внимательным взглядом, затем кивнул и отвернулся, отдавая новые приказы своим людям. Я же остался стоять, наблюдая за суетой вокруг. Эта операция изменила многое. Между мной и вторым принцем возникла тонкая грань напряженности. Я помог в этот раз, но как долго он будет терпеть мое участие в военных делах? Это оставалось открытым вопросом, который, я чувствовал, вскоре может привести к конфликту. Но оставаться в стороне, когда дело требует непосредственного моего участия, я тоже не собирался. Но сейчас было не время думать об этом. Впереди ждали допросы задержанных, анализ добытой информации и, возможно, новые ниточки в расследовании деятельности Корниловых. Покидая клуб, я еще раз оглянулся на Михаила Алексеевича. Он стоял посреди разгромленного зала, отдавая приказы с уверенностью человека, привыкшего к власти. Но в его глазах я заметил тень. Он понимал, что без моей помощи все могло пойти совсем иначе. Глава 11. Михаил Алексеевич, второй принц Российской империи, стоял у окна своего кабинета, наблюдая за тем, как последние лучи заходящего солнца скрываются за горизонтом. Его руки были сцеплены за спиной, а на лице застыло выражение глубокой задумчивости. Дверь кабинета открылась, и вошел его адъютант, держа в руках папку с документами. «Ваше высочество», — начал он, — «допрос одного из задержанных завершен. Вам стоит ознакомиться с его показаниями». Михаил Алексеевич повернулся, его взгляд был острым и пронзительным. «И что же он рассказал?» Адъютант открыл папку и начал зачитывать. Офицер признался, что их группа была замешана во многих незаконных операциях. Но самое интересное, он утверждает, что получал приказы от человека, близкого к сестре императора. Принц нахмурился, его брови сошлись на переносице. «Продолжай». «По его словам, цель этих операций заключалась в том, чтобы подорвать ваш авторитет среди офицерского состава. Они намеренно совершали ошибки и проводили сомнительные эксперименты, также провозили контрабанду и присваивали имущество из тренировочных лагерей». Михаил Алексеевич резко развернулся, его глаза сверкнули гневом. Это абсурд. Моя тетя никогда бы не пошла на такое. Это явная провокация. Адъютант нервно сглотнул. Но, ваше высочество, показания очень детальны. Он написал встречи, назвал имена. Довольно. Михаил Алексеевич поднял руку, останавливая поток слов. Я не верю ни единому слову. Это попытка посеять раздор в императорской семье. Продолжайте допросы, но эту информацию держите в строжайшем секрете. Не дай бог она станет известна кому-то еще. Когда адъютант ушел, принц вернулся к окну. Его отражение в стекле выглядело напряженным и озабоченным. Несмотря на показное неверие, семя сомнения уже было посеяно в его душе и медленно прорастало. Архивы законников казались мне лабиринтом, полным тайн и загадок. Бесконечные ряды полок, уходящие куда-то в полумрак, хранили в себе историю империи, светлую и темную. И что самое главное, все было подано без особых прикрас, что с одной, что с другой стороны. Я провел здесь уже несколько часов, перебирая документы и сопоставляя факты. Голова гудела от обилия информации. Наконец, среди пожелтевших от времени бумаг, в этот момент я так жалел, что технологии этого мира сильно отстают, мелькнуло знакомое имя, Игнат Георгиевич Гжельский. Тот самый человек, которого я видел в Польше, и чье имя всплыло в документах Дорохова. Сердце забилось чаще, когда я начал читать досье. Гжельский оказался не просто военным, он был агентом особого назначения, выполнявшим самые деликатные поручения. Его послужной список впечатлял. Операции в Китае, миссии в Османской империи и задания в Польше. Точно такое же, о котором упоминал Дорохов. Но самое интересное обнаружилось в конце досье, текущий адрес Гжельского в Санкт-Петербурге. Это была та ниточка, которую я так долго искал. Не теряя времени, я вызвал Виктора и как только закончил со всеми документами, отправился на улицу. Мой верный помощник появился спустя час, бесшумно и незаметно, как раз к моменту, как я завершил свою часть. «Виктор», — сказал я, протягивая ему листок с адресом, — «мне нужно, чтобы ты проверил это место. Но будь предельно осторожен, человек, живущий там, не просто опасен, он настоящий профессионал». Виктор внимательно изучил адрес, затем кивнул. «Боюсь, профессиональнее ликвидаторов в бюро сложно кого-то найти». И тем не менее, когда Виктор ушел, я вернулся к изучению документов. Чем больше я узнавал о деятельности Гжельского, тем сильнее росло мое беспокойство. Этот человек был, словно тень, незаметно влияющая на ход истории. Прошло несколько часов, прежде чем Виктор вернулся. Его лицо, обычно непроницаемое, выражало легкое удивление. «Что ты нашел?» – спросил я, отложив в сторону очередную папку с документами. Виктор достал из внутреннего кармана небольшой сверток. Квартира была пуста, но я обнаружил это в тайнике за картиной. Развернув сверток, я увидел несколько документов и маленький серебряный значок в форме паука. Мое сердце пропустило удар, точно такой же символ я видел в бумагах Дорохова. «Это все?» – спросил я, внимательно изучая находки. «Да, похоже, кто-то успел избавиться от большей части улик до моего прихода. Но я уверен, что был там первым после хозяина квартиры». Я задумчиво покрутил в руках значок с пауком. Это явно был не просто декоративный элемент, а символ принадлежности к какой-то организации, слишком тонкая и индивидуальная работа. К той же, что предоставляет информацию сестре императора, или и вовсе работает на нее. «Хорошая работа, Виктор», — сказал я, убирая находки в свой портфель. «Теперь нам нужно действовать быстро». Следующим утром я отправился к Михаилу Алексеевичу. Второй принц выглядел уставшим и напряженным, когда принимал меня в своем кабинете. «Максим Николаевич», — начал он, жестом приглашая меня сесть, — «надеюсь, у вас есть веские причины для этого визита». Я достал из портфеля документы и значок, найденные Виктором. «Ваше высочество, я обнаружил информацию, которая может быть связана с нашим расследованием». Михаил Алексеевич внимательно изучил предоставленные улики, его брови сдвинулись, когда он увидел значок с пауком. «Что это значит?» – спросил он, поднимая на меня взгляд. «Я полагаю, это символ некой тайной организации», – ответил я, «и, судя по документам, эта организация имеет связи с высшими кругами империи». Принц откинулся на спинку кресла, его лицо стало задумчивым. «Это серьезное обвинение, Максим Николаевич. У вас есть доказательства?» Я рассказал ему о Гжельском, о его связях с делом в Польше, и о том, как та информация, что я нашел в архивах законников, переплетается с показаниями задержанных офицеров. Просто потрясающе, насколько быстро туда поступает информация. Все указывает на то, что в империи действует некая сила, стремящаяся манипулировать политической ситуацией, заключил я. И эта сила имеет доступ к самым секретным сведениям. Михаил Алексеевич долго молчал, обдумывая услышанное. Наконец, он произнес: «Ваши выводы тревожны, Максим Николаевич, но мы не можем действовать на основе одних лишь предположений. Нам нужны неопровержимые доказательства». Я кивнул, понимая его осторожность. «Согласен, ваше высочество, это косвенные доказательства, но тем не менее, ситуация может быть опаснее, чем мы думаем. Сами понимаете, молчать о таком я тоже не мог». Принц встал и подошел к окну, его силуэт четко вырисовывался на фоне яркого утреннего света. «Хорошо, Максим Николаевич, продолжайте свое расследование, но будьте предельно осторожны. Если ваши подозрения верны, мы имеем дело с очень опасным противником». Покидая кабинет принца, я чувствовал, как груз ответственности давит на мои плечи. Я пока не мог сказать ему про сестру императора. Зная его патриотизм и рвение к справедливости, он, скорее, меня казнит за государственную измену, нежели будет разбираться, замешана ли его тетя в каких-то делах. Просто будет отрицать все доводы до последнего. Информацию ему следует подавать порционно. Желательно, чтобы принц сам до этого дошел. Потому что в показания офицеров, я уверен, он не поверил. Вернувшись в свой кабинет в судебном бюро, я обнаружил на столе конверт без подписи. Внутри была короткая записка, написанная незнакомым почерком. «Будьте осторожны, за вами следят. Ваше расследование может привести к непредсказуемым последствиям. Не доверяйте никому». Я перечитал записку несколько раз, пытаясь понять, кто мог ее оставить. Друг, враг, или кто-то, играющий свою собственную игру. Сначала подсказка про проект «Феникс», а теперь вот это. В любом случае, это предупреждение нельзя было игнорировать. Я вызвал Виктора и показал ему записку. «Что думаешь?» – спросил я, наблюдая за его реакцией. Виктор внимательно изучил бумагу, даже понюхал ее, чуть ли не лизнув под конец. «Бумага дорогая, но без водяных знаков, чернила обычные. Почерк, похоже, намеренно изменен. Кто-то очень хотел остаться неузнанным, но показать, что обладает ресурсами». Я кивнул, соглашаясь с его выводами. «Нужно усилить меры безопасности», — сказал я, «и, возможно, провести небольшую дезинформацию, чтобы выявить тех, кто за нами следит». «Хорошая идея», — одобрительно хмыкнул Виктор. «У меня есть пара мыслей на этот счет. Сделаю». Мы провели следующий час, разрабатывая план действий. Но даже посреди этой суеты я не мог отделаться от чувства, что мы только начинаем погружаться в пучину чего-то гораздо более серьезного, чем могли предположить. Через несколько дней все усугубилось. Начали происходить странные события. Сначала исчез профессор Климов, известный своими исследованиями в области регенеративной медицины. Затем пропала доктор Алехина, специалист по генетике. А когда бесследно исчез академик Вершинин, один из ведущих экспертов по магической медицине, стало ясно, что это не просто совпадение. Я сидел в своем кабинете, разложив перед собой фотографии и досье пропавших ученых, когда ко мне зашел Виктор. «Есть новости?» – спросил я, не отрывая взгляда от документов. «Да, и не самые приятные», – ответил он, протягивая мне свежую сводку. «Еще один ученый пропал. Доктор Андрей Зотов, специалист по нейромагии». Я выругался сквозь зубы. Картина становилась все более тревожной. «Это не может быть совпадением», — сказал я, вставая и начиная расхаживать по кабинету. «Все эти ученые их области исследований пересекаются с деятельностью Корниловых», — закончил за меня Виктор. «Возможно, их кто-то таким образом, конечно, подставляет, но выглядит слишком сомнительно. Нужно действовать, и действовать быстро», — сказал я, принимая решение. «Виктор, собери всю информацию о последних контактах этих ученых. Мне нужно знать, с кем они встречались, куда ездили, о чем говорили. Хотя бы примерно понять, что их связывает между собой помимо, очевидно, похищения». «Будет сделано», — ответил Виктор и вышел из кабинета. Я вернулся к столу и еще раз просмотрел досье пропавших ученых. Что-то подсказывало мне, что эти исчезновения — только начало. Кто-то явно пытался собрать команду лучших умов империи в области медицины и магии. Внезапно в голове мелькнула страшная догадка. Что, если Корниловы решили перейти к следующему этапу своих экспериментов? Что, если им нужны эти ученые для создания чего-то, действительно, серьезного? Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Если мои подозрения верны, то времени у нас гораздо меньше, чем я думал, и цена ошибки может оказаться непомерно высокой. Ночь опустилась на Стамбул, окутав древний город тьмой. Узкие улочки старого квартала тонули во мраке, лишь редкие фонари отбрасывали тусклый свет на мощенные камнем дороги. Воздух был пропитан ароматами специй и морской соли, смешанными с неуловимым запахом опасности. Артур двигался, словно тень, его фигура сливалась с ночными тенями. Шрамы на его лице, обычно привлекавшие внимание, сейчас были скрыты капюшоном плаща. Мужчина шел быстро, но осторожно, каждый его шаг был выверен и бесшумен. Задание казалось простым – проникнуть в особняк местного торговца и выкрасть древний артефакт. Но Артур чувствовал неладное. Годы, проведенные в работе наемником, обострили его чутье на опасность. Особняк возвышался перед ним, словно неприступная крепость. Высокие стены, увитые плющом, скрывали внутренний двор от посторонних глаз. Артур остановился в тени соседнего здания, изучая охрану. Два стражника у ворот, еще несколько патрулировали периметр. Но его интересовало не это. «Пространство», – прошептал он, активируя свою уникальную способность. Мир вокруг Артура на мгновение исказился, словно отражение в кривом зеркале. Он почувствовал, как реальность вокруг него становится пластичной, подчиняясь его воле. Теперь он мог видеть не только физические преграды, но и магические барьеры, окутывавшие особняк. Артур самодовольно усмехнулся. Защита была впечатляющей, но не для того, кто мог манипулировать самой тканью пространства. Он сделал шаг вперед и исчез, чтобы через мгновение появиться уже во внутреннем дворе особняка. Сад встретил его ароматом роз и журчанием фонтана. Артур бесшумно двигался между кустами, его глаза, привыкшие к темноте, легко различали дорожки и препятствия. Он знал, что артефакт хранится в кабинете хозяина на втором этаже. Достигнув стены дома, Артур снова активировал свою способность. На этот раз он создал вокруг себя небольшую сферу контроля, в пределах которой мог свободно манипулировать объектами. Камни стены под его руками словно расступились, образуя проход. Оказавшись внутри, Артур замер, прислушиваясь. Дом казался погруженным в сон, лишь где-то вдалеке слышались приглушенные голоса слуг. Он двинулся вперед, его шаги не издавали ни звука благодаря контролю над пространством вокруг. Лестница, ведущая на второй этаж, была украшена дорогими коврами, приглушавшими шаги. Но Артур не рисковал, он просто переместил себя сразу на верхнюю площадку, минуя все ступени. Кабинет хозяина оказался именно там, где указывал информатор. Массивная дверь с искусной резьбой преграждала путь. Артур усмехнулся, для него эта преграда была не более, чем иллюзией. Одно движение руки, и он уже внутри, дверь осталась нетронутой. Кабинет поражал роскошью. Стены, обшитые дорогими панелями, были увешаны картинами в золоченых рамах. Огромный письменный стол занимал центральное место. Но внимание Артура привлек небольшой сейф, искусно замаскированный под часть книжного шкафа. «Слишком просто», едва слышно пробормотал он, подходя ближе. И в этот момент мир вокруг него взорвался ослепительной вспышкой. Артур инстинктивно активировал свою защиту, создавая вокруг себя сферу абсолютного контроля. Но даже сквозь эту защиту он почувствовал мощный удар энергии. Когда зрение вернулось, Артур увидел, что комната изменилась. Стены словно растаяли, открывая бескрайнее звездное небо. Он стоял на платформе, парящий в пустоте, а вокруг него кружили странные фигуры в серебристых одеяниях. «Наконец-то мы встретились, странник», — прозвучал голос, казалось, отовсюду сразу. Артур напрягся, готовясь к бою. Он узнал эти фигуры, жители Вечного Города, о которых он узнал от своей бывшей хозяйки, Марии Леонхард. «Кто вы такие и чего хотите?» — спросил мужчина, не опуская защиты. Одна из фигур выступила вперед. Лицо, скрытое капюшоном, казалось нечеловеческим, слишком правильные черты, глаза, светящиеся неземным светом. «Мы, хранители равновесия», — ответил незнакомец. «И ты, Артур, нарушаешь это равновесие своим существованием. На данный момент в этом мире три объекта, которые обратили на себя наше внимание. Ты один из них». Артур усмехнулся, но в его усмешке не было веселья. «Думаете, вы первые, кто пытается меня устранить?» Не дожидаясь ответа, он атаковал. Пространство вокруг исказилось, формируя острые лезвия из самого воздуха. Они устремились к фигурам, рассекая пустоту. Но хранители оказались готовы к подобному. Их движения были молниеносными, почти неуловимыми для глаза. Они уклонялись от атак Артура с нечеловеческой грацией, а их собственные удары были наполнены странной, чуждой этому миру энергией. «Замедление», — произнес один из них, и Артур почувствовал, как мир вокруг него замедлился. Но даже под его действием он мог двигаться свободно. Его способность контролировать пространство давала ему преимущество даже над магией Вечного Города. Уж если в чем-то и можно было поблагодарить эту чертову суку Леонхард, то только в этом. Артур телепортировался, оказываясь за спиной одного из нападавших. Его рука, окутанная пространственной энергией, прошла сквозь тело хранителя, словно сквозь воздух. Через мгновение сердце врага оказалось в его руке, еще бьющееся. Хранитель упал, его серебристое одеяние окрасилось кровью. Остальные на мгновение замерли, шокированные произошедшим. В их понимании такого просто не могло произойти. Артур воспользовался этой заминкой. Он создал вокруг себя сферу искаженного пространства, в которой все объекты и существа оказались дезориентированы. Хранители, оказавшиеся в этой зоне, словно потеряли связь с реальностью. Их движения стали хаотичными, атаки не достигали цели. «Вы не понимаете, с чем имеете дело», — прорычал Артур, формируя новые пространственные лезвия. «Меня изначально создавали, чтобы быть лучше вас. А если уж вы не можете совладать со мной, то второй объект вам точно не по зубам». Но даже в этом хаосе хранители оставались опасными противниками. Один из них, казавшийся старше остальных, вдруг произнес слово на языке, которого Артур никогда прежде не слышал. Реальность вокруг словно треснула. Артур почувствовал, как его контроль над пространством ослабевает, а собственное тело становится тяжелым, словно налитым свинцом. Еще никогда такого с мужчиной не было, и поэтому подобное пугало. «Ты силен, странник», — произнес старший хранитель, приближаясь к Артуру. «Но ты не понимаешь истинной природы своей силы». Артур знал, что человек перед ним опасен, но он не собирался сдаваться. Собрав последние силы, он активировал свою самую опасную способность – пространственный разрыв. Мир вокруг него будто раскололся. Трещины в реальности расползались во все стороны, поглощая все на своем пути. Хранители отступили, их лица впервые выражали что-то, похожее на удивление. Артур чувствовал, как его тело начинает растворяться в пространственном хаосе. Когда пространственный шторм утих, на месте битвы осталась лишь пустота. Артур исчез, оставив хранителей Вечного Города с множеством вопросов и одной важной информацией. Они недооценили тех, кто нарушает баланс. Они даже подумать о подобном не могли. Старший хранитель поднял руку, останавливая своих подчиненных от преследования. «Нет», — сказал он, его голос звучал задумчиво, — «мы не будем его преследовать. Пока. Но он опасен», — возразил один из младших хранителей. «Он убил одного из нас. Он опасен именно потому, что не знает, кто он на самом деле. Но теперь он пойдет искать ответы. И эти поиски приведут его именно туда, куда нам нужно». Хранители молча кивнули, принимая решение своего лидера. Глава 12. «Бумаги на моем столе образовали настоящие бумажные горы, свидетельства и отчеты, схемы и диаграммы, биографии и досье. 3 дня непрерывной работы, и мозг уже отказывался воспринимать информацию. Я потер виски, пытаясь сосредоточиться. Напротив меня сидел Виктор, молчаливый и внимательный, как всегда. Итак, подведем итоги. Я встал и прошелся по кабинету. Корниловы собирают команду лучших ученых империи. Цель очевидна – ускорить свои исследования по улучшению человеческой природы. Уже пропали. Климов, специалист по регенеративной медицине, Алехина, генетик, Вершинин, эксперт по магической медицине, Зотов, нейромаг. Я остановился у карты империи, висевшей на стене. Красные маркеры обозначали места, где последний раз видели пропавших ученых. Смотри, Виктор, они собирают полный набор. Каждый специалист добавляет недостающий элемент в их исследования. Это как головоломка, где каждая деталь идеально подходит к другой. «Чего-то еще не хватает», — произнес Виктор, поднимая глаза от бумаг. «Именно». Я щелкнул пальцами. «Химик. Им нужен первоклассный химик для создания стабильных формул их улучшающих снадобий. Возможно, поэтому их сыворотки до сих пор имеют побочные эффекты». «Свердловский», — произнес Виктор так неожиданно, что я даже остановился посреди шага. «К Кто? Евгений Геворкович Свердловский, лауреат императорской премии по химии прошлого года. Его работы по стабилизации магических соединений произвели фурор в научном сообществе. И откуда ты знаешь такие подробности? Я удивленно поднял бровь. Знакомый работает в библиотеке Академии наук. Виктор пожал плечами, словно это объясняло все. Тот еще болтун. Идеальный кандидат для Корниловых, с учетом, что они отбирают далеко не рядовых ученых. Я вернулся к столу и схватил перо. Нужно предупредить его. Или постой. Может быть, выгоднее использовать его как приманку? Если наши предположения верны, то Свердловский – следующая цель. Я быстро набросал план. Мысли лились потоком, складываясь в стройную картину. Предположим, Корниловы попытаются похитить Свердловского на каком-нибудь общественном мероприятии. Что-то достаточно людное, чтобы не привлекать внимание, но и не слишком официальное, где охрана не была бы усилена. «Званый вечер», — предложил Виктор. «Точно, но нужно узнать, на каком именно. У Свердловского должно быть множество приглашений». Я замер, осененный внезапной мыслью. «Себастьян», — не особо громко позвал я. Дворецкий появился в дверях кабинета, словно только и ждал моего зова. «Будь добр, принеси мне все приглашения, полученные за последнюю неделю». Вскоре Себастьян вернулся с серебряным подносом, на котором лежала впечатляющая стопка различных конвертов, от скромных до расписанных золотом. «Благодарю, Себастьян. Ты, случайно, не слышала приглашений на вечер, где мог бы присутствовать Евгений Свердловский?» «Позвольте, господин», — Дворецкий бережно перебрал конверты. «Полагаю, это может быть завтрашний вечер у графини Воронцовой. По моим сведениям, она поклонница науки и часто приглашает выдающихся ученых. Себастьян, твоя осведомленность поражает даже меня». Я улыбнулся, забирая изящный конверт с гербом Воронцовых. Внутри, действительно, было приглашение на завтрашний вечер у графини. «Прекрасно», — кивнул я. «Вот и наш шанс. Виктор, приготовься к завтрашнему вечеру. Ты будешь вести наблюдение снаружи». «Как обычно», — кивнул он, — «с одним отличием. Если Свердловского, действительно, попытаются увести, не вмешивайся. Пусть похитители доведут дело до конца. Нам нужно узнать, куда они его доставят». «Рискованно», — заметил Виктор. «Согласен, но это наш единственный шанс найти остальных ученых и выяснить, что задумали Корниловы. Большая игра требует больших ставок». Я отдал последнее распоряжение Виктору, а затем отправился к себе, чтобы подготовиться к завтрашнему вечеру. План созрел в моей голове, и теперь оставалось лишь воплотить его в жизнь. Особняк графини Воронцовой сиял огнями, словно маяк в ночи. Десятки экипажей подъезжали к главному входу, выгружая гостей в роскошных нарядах. Я прибыл в середине приема, достаточно поздно, чтобы не привлекать лишнего внимания, но не настолько, чтобы пропустить основные события. Моя карета остановилась у парадного подъезда, и лакей в белоснежных перчатках открыл дверцу. Я ступил на ковровую дорожку, поправил галстук и одернул пиджак. Сшитый в моем ателье, он сидел безупречно, подчеркивая фигуру и придавая еще больше уверенности. У входа дежурил лакей, проверяющий приглашение. Протянув свое, я прошел внутрь, оказавшись в мире блеска и роскоши. Главный зал особняка Воронцовых поражал своим великолепием. Хрустальные люстры, свисающие с потолка, разбрасывали тысячи искр света. Стены, обтянутые шелком, были украшены тончайшей лепниной и картинами известных мастеров. Мраморный пол отражал движение гостей, создавая иллюзию, что танцующие пары парят в воздухе. Оркестр, расположившийся на специальном возвышении, исполнял венский вальс. Десятки пар кружились в танце, дамы в пышных платьях напоминали экзотические цветы, распускающиеся в теплице. Я неторопливо прошелся по залу, приветствуя знакомых и принимая поздравления с успехом моего последнего поэтического сборника. Впрочем, мое внимание было сосредоточено на поиске Свердловского. Евгений Геворкович обнаружился у фуршетного стола, окруженный стайкой любопытствующих дам. Невысокий полноватый мужчина с аккуратной бородкой и умными глазами за стеклами очков рассказывал что-то с таким энтузиазмом, что его слушательницы разразились мелодичным смехом. Я не стал подходить сразу, решив сначала изучить обстановку. Кто мог быть потенциальным похитителем? Мой взгляд скользил по залу, отмечая подозрительных личностей. Двое мужчин в идентичных темных фраках стояли у колонны, не сводя глаз со Свердловского. Еще один, с седыми висками и военной выправкой, расположился у выхода в зимний сад. Все трое периодически обменивались взглядами. «Максим Николаевич, какая приятная неожиданность!» Я обернулся на знакомый голос и увидел Варвару Марковну Чернову. В платье цвета морской волны, с изящным колье на шее, она выглядела потрясающе. В груди что-то ёкнуло. За всеми расследованиями я почти забыл о ней. «Варвара Марковна, вы затмеваете всех дам на этом вечере!» Я поцеловал воздух над ее рукой, задержав прикосновение чуть дольше, чем требовал этикет. «Льстец», — улыбнулась она, но в ее глазах мелькнуло удовольствие. «Не ожидала увидеть вас здесь. Думала, вы слишком заняты своими служебными делами. Вас в последнее время совсем не видно. Даже самый занятый человек должен иногда отдыхать». Я предложил ей руку. «Не окажете ли мне честь этим танцем?» Музыка сменилась на более медленную мелодию, и мы закружились в танце. Варвара двигалась изящно, легко, словно всю жизнь только и делала, что танцевала. Впрочем, так и должно быть у девушки из хорошей семьи. «Вы что-то ищете, Максим Николаевич?» – заметила она, когда я в очередной раз бросил взгляд через ее плечо, отслеживая местонахождение Свердловского. «Неужели это так заметно?» – я улыбнулся, возвращая внимание к партнерше. «Только для того, кто знает вас достаточно хорошо», – ее глаза загадочно блеснули. «Если вы ищете Евгения Геворковича, то он только что отправился в библиотеку. Я слышала что-то о редких книгах по алхимии, которые графиня хотела ему показать. Я еле сдержался, чтобы не ускорить шаг. Библиотека – идеальное место для похищения. Уединенное, тихое, вдали от основной массы гостей. Варвара Марковна, вы просто невероятны!» Я остановился, когда мелодия закончилась. «Простите, но мне, действительно, нужно поговорить со Свердловским. Неотложное дело». «Разумеется, значит, вы тут все-таки по делу». В ее глазах промелькнуло небольшое разочарование, но она сохранила улыбку. «Что ж, только не исчезайте слишком надолго». Я направился к библиотеке, стараясь не привлекать внимания. Заметил, как один из подозрительных мужчин тоже двинулся в том направлении, делая вид, что изучает картины на стенах. Библиотека находилась в западном крыле особняка. Массивная дубовая дверь была приоткрыта, из щели пробивался тусклый свет. Я подкрался ближе и прислушался. «Уверяю вас, это открытие изменит всю химическую науку», — раздался восторженный голос Свердловского. «Безусловно, профессор», — ответил ему другой голос, низкий и властный. «Именно поэтому мы так заинтересованы в вашем участии». Я осторожно заглянул в щель. Свердловский стоял у книжного шкафа, держа в руках чашку чая. Перед ним высокий мужчина в темном костюме, скорее военном, чем гражданском. За спиной ученого притаились еще двое. «Я польщен, господа, но у меня уже есть контракт с академией», — Свердловский отпил чай. «Впрочем, мы могли бы обсудить возможность консульта». Его слова внезапно оборвались. Чашка выпала из ослабевших пальцев, разбившийся паркет. Ученый пошатнулся, его глаза остекленели. «Быстрее, пока действует снотворное», — скомандовал высокий. Двое помощников подхватили обмякшее тело ученого под руки и потащили к задней двери библиотеки, ведущей в сад. Я отступил в тень, чтобы не быть замеченным. Свердловского действительно похищали, и теперь нужно было проследить, куда его увезут. Я быстро вернулся в бальный зал, где меня уже ждала Варвара. «Максим Николаевич, вы выглядите встревоженным. Что-то случилось?» «Простите, Варвара Марковна, но мне придется покинуть вечер раньше, чем я планировал. Возникло неотложное дело, что-то серьезное». В ее голосе смешались разочарование и понимание. «Боюсь, что так, обещаю, что в следующий раз уделю вам больше внимания. Буду ждать». Она легко коснулась моей руки. «Берегите себя, Максим Николаевич». Я выскользнул из зала, стараясь не привлекать внимания, и направился к черному ходу. На улице меня ждал Виктор, держащий под уздцы двух коней. Один из них, вороный жеребец, нервно перебирал копытами. «Они уже уехали», — сообщил Виктор. «Экипаж без опознавательных знаков, четверка лошадей». «Отлично. Значит, у них большие планы на сегодняшнюю ночь». Я подошел к лошадям и с некоторым сомнением посмотрел на седло. «А что, экипаж нельзя было раздобыть?» «Экипаж будет слишком заметен», — ответил Виктор, легко запрыгивая в седло. «А тебе придется вспомнить уроки верховой езды». «Вспомнить?» Я нервно хмыкнул, пытаясь найти удобный способ забраться на лошадь. «Сложновато будет вспомнить то, что никогда толком не учил». Несколько неловких попыток спустя я все же оказался в седле, чувствуя себя так, словно сидел на огромной бочке. «Двигаемся», Виктор пришпорил своего коня и двинулся вперед. Я дернул поводья, и мой жеребец, словно только этого и ждал, рванул с места, чуть не выбросив меня из седла. «Тише ты, животное», прошипел я, отчаянно пытаясь сохранить равновесие. «Черт, Виктор, я ведь могу и шею сломать. Держись крепче и не дергай поводья так резко», бросил Виктор через плечо. «Лошадь чувствует твой страх, очень утешает. Надеюсь, эта поездка того стоит». Мы выехали из богатого района, где находился особняк Воронцовых, и двинулись вниз по улице. Вскоре впереди показался экипаж, двигавшийся без фонарей. «Это они», шепнул Виктор. «Держимся на расстоянии». Мы ехали следом за экипажем, сохраняя дистанцию. Улицы Санкт-Петербурга были на удивление пусты, только редкие прохожие и ночные экипажи. Фонари отбрасывали искаженные тени, создавая причудливые узоры на мостовой. Постепенно городские кварталы сменились предместьями, а затем и вовсе остались позади. Экипаж выехал на загородную дорогу, ведущую на север. «Куда они направляются?» – прошептал я, наклоняясь к Виктору. «Похоже, к старым имениям за городом. Там много заброшенных усадеб». Дорога становилась все более неровной, лошади замедлили шаг. Ночь была ясной, лунный свет заливал окрестности серебристым сиянием, превращая обычные деревья и кусты в фантастические фигуры. Мы продолжали следовать за экипажем, держась в тени деревьев вдоль дороги. Мой зад уже онемел от непривычного седла, но я терпел. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы сдаваться из-за такой мелочи. Экипаж свернул с главной дороги на узкую лесную тропу. Мы последовали примеру, теперь двигаясь еще осторожнее, чтобы не выдать своего присутствия. Ветви деревьев смыкались над головой, образуя естественный тоннель. Луна то появлялась, то исчезала между листвой, создавая причудливую игру света и тени. «Смотри, впереди огни», — шепнул Виктор. И действительно, между деревьями мерцали тусклые отблески. Наша погоня наконец-то приближалась к финалу. Внезапно воздух прорезал оглушительный треск. Прямо перед нами накренилось огромное дерево. Казалось, что время замедлилось. Ствол, толщиной в обхват трех мужчин, начал падать прямо на дорогу. «Вот дерьмо», — вырвалось у меня. Мой жеребец испуганно заржал и взвился на дыбы. Руки соскользнули с поводьев, и я почувствовал, как мое тело стремительно летит вниз. Инстинкты сработали раньше мысли. «Перемести», — отдал приказ я, пространство вокруг меня исказилось. Вместо болезненного удара о землю я плавно опустился на ноги в двух шагах от обезумевшей лошади. Сердце колотилось как бешеное, но магия сработала безупречно. Виктор, в отличие от меня, магию не использовал, потому что не мог. В момент, когда его конь встал на дыбы, он перегруппировался с грацией акробата и спрыгнул на землю, перекатившись по траве. «Шоу окончено?» – спросил он с невозмутимым видом, отряхивая с рукава грязь. «Я бы назвал это скорее антрактом». Я попытался успокоить своего коня, который все еще нервно переступал с ноги на ногу. «Как думаешь, кто-то специально завалил дерево?» Виктор подошел к упавшему стволу и внимательно осмотрел место слома. «Нет, естественное падение. Оно давно подгнивало у основания». Он постучал по трухлявой древесине. «Просто невезение. Я бы сказал, колоссальное и очень своевременное невезение». Я взглянул на преграду, перекрывшую дорогу. «Придется в обход, а экипаж тем временем уедет совсем». Виктор задумчиво оглядел лесную тропу. «Можно перевести лошадей через ствол». «Как?» Я скептически оглядел массивное дерево. «Заставить их перепрыгнуть? Смотри и учись». Он взял поводья своего коня и подвел его к препятствию. Что-то тихо шепнул животному на ухо, провел рукой по шее. Лошадь внезапно успокоилась и, к моему изумлению, взяв разгон в пару шагов, филигранно перепрыгнула дерево. «Твоя очередь», — Виктор протянул руку за поводьями моего жеребца. «Нет уж, я отстранился. Позволь мне попробовать. Если у тебя получилось, то и у меня выйдет». Копируя действия Виктора, я подвел коня к препятствию и попытался настроиться на его ритм. Жеребец нервно переступал, не желая приближаться к стволу. Я вспомнил, как в детстве дед шептал что-то лошадям, прежде чем те его слушались. «Ну же, парень!» Я потрепал его по холке, уверяю, ты справишься. «Это всего лишь дерево». На удивление, конь тряхнул гривой, словно понимал мои слова, и осторожно, но решительно перепрыгнул через ствол. Надо же, не удержался я от гордой улыбки. Похоже, во мне пропадает талант конюха. «Не обольщайся», — хмыкнул Виктор, уже сидя в седле. Твоего жеребца специально выбирали как самого спокойного. Мы продолжили путь, но несколько потерянных минут сыграли свою роль. Впереди дорога раздваивалась, и следы экипажа терялись в неясном свете луны. Плохо, я оглядел развилку. Кажется, мы их упустили. Если только ты не умеешь идти по следам. Виктор молча улыбнулся. Ну, конечно, ты умеешь, усмехнулся я в ответ. Чему я удивляюсь? Виктор спешился и принялся изучать землю, прикрыв глаза. Его руки изредка касались грунта, словно считывая невидимую информацию. Я не вмешивался, наблюдая за ним с уважением. «Сюда», — произнес он наконец, указывая на правую дорогу. «Колеса тяжело нагруженного экипажа оставляют более глубокие следы, а у них всего 3 человека, торговые куда тяжелее. Мы продолжили путь, теперь двигаясь медленнее, позволяя Виктору периодически сверяться со следами. Лесная тропа постепенно расширялась, превращаясь в проселочную дорогу. Деревья расступились, и перед нами открылась панорама маленького провинциального городка Теглина, мирно спящего под лунным светом. На подъезде к городу следы экипажа смешались с десятками других, оставленных на главной дороге. Что ж, я потер подбородок, я надеюсь, что они остановились именно тут, а не поехали дальше, иначе наша приманка канула в темный колодец. Сейчас мы все равно ничего не выясним. Виктор кивнул на тусклые огоньки городка. Трактир еще должен работать. Тогда остановимся там, согласился я. Утром будет проще поискать, а сейчас мы все равно их упустили. В конце концов, даже законники нуждаются в отдыхе. Мы направили лошадей к небольшому постоялому двору на окраине Теглина, где тусклый свет в окнах свидетельствовал о том, что там еще не спят.